Встреча со стражем порога является вопросом, относящимся к области сокровенного знания. Коснуться его можно лишь в размере вместимости сознания, не больше. Когда человек умирает, три его низших принципа оставляют его навсегда, а материя их растворяется в соответствующих им сферах. Сознание его потухает, и он погружается в сон. От этого сна он пробуждается, облеченный в свою, пережившую физическую смерть, четверицу. Когда готов встретиться, он со стражем порога. Четверица состоит из четвертого, пятого, шестого и седьмого принципов. И борьба начинается. Все нечистые и земные ярые мысли, которые он когда-либо создал и продумал при жизни земной, и от которых не освободился, предстают перед ним в ярких, красочных, реальных и зовущих образах, окружают его и требуют, чтобы он входил в общение и сочетание с ними. Все эти образы сосредоточены в четвертом и пятом принципах, материя которых вибрирует и пульсирует на воздействие этих мысленных образований. Именно они при сочетании с ними образуют психическое окружение человека, объединяя его с соответствующими этому окружению слоями астрального мира. Погружаясь в эти образования, человек тем самым погружается и в низшие слои тонкого мира, все более и более увязая в чаду этих прельщающих фантомов. Поистине они становятся стражами порога, не пропускающими его подняться выше. Ибо его желание общения с этими призрачными, но необычайно яркими и влекущими формами вовлекает его в темные сферы неизжитых страстей и вожделений. Эти вожделения и страсти имеют перед собой очень богатый материал для реализации всех его самых низких желаний. И человек упивается призрачным осуществлением того, что он еще не успел, хотя и желал осуществить на земле, или мечтал об этом. Вовлекаясь в эти удушья, он еще не понимает, что его ожидают муки Тантала, так как он, несмотря на свое воображение, лишен возможности удовлетворить их из-за отсутствия физического тела. Но желания остаются, создавая все новые и новые образы мыслей, усиленные и обогащенные соответствующими мыслеобразами, которыми наполнены эти слои. И через все это надо пройти и все это отбросить, отвергнуть, сказав им: «Порождение стихий, не боюсь вас, не можете преградить путь, мне предуказанный». Шестой и седьмой принципы вступают в борьбу с низшими, четвертым и пятым, увлекая сознание вверх, мимо этих порождений и чудовищ неочищенных мыслей. Борьба происходит не на жизнь, а на смерть. Устремление к свету, утвержденное на земле, помогает собрать силы для этой борьбы и дает в руки победу. Когда человек знает, что ему надо победить во что бы то ни стало, что иного выхода нет, победа становится возможной. Вот почему так важно уже заранее изжить в сознании все то, что может увлечь его вниз и заставить вступить в сочетание с прошлыми, неизжитыми формами мыслей, когда-то порожденных вожделением. Вот почему так неотложно нужно очистить сознание от всякого сора, пока еще на земле.